3. Наследство Хрущева. В Молве напечатана следующая корреспонденция из Харькова от 18 января, которую мы приводим здесь почти целиком. 17 января в Харьковской судебной палате производилось дело, возбудившее в местном обществе самый живой интерес. Так называемый хрущевский процесс, несмотря на чисто гражданский его характер, привлек, однако, в зале заседаний многочисленную публику. Дело в том, что от решения судебной палаты зависело, кому быть собственником миллионного богатства, наследником Хрущева или же духовному ведомству. Сущность этого замечательного процесса заключается в следующем. Богатый землевладелец Харьковской губернии Хрущев задумал основать в своем великолепном имении в Ахтырском уезде мужской общежительный монастырь для 24 монахов. Для того, чтобы мысль эта имела возможность вступить из широкой области неосуществимых мечтаний, необходимо было преодолеть целый ряд препятствий. Прежде всего, надо было дать монастырю имущество, без которого, по закону, немыслимо устройство какого бы то ни было религиозного учреждения. Но все громадное имущество Хрущева было родовое и не могло миновать законных наследников ни по завещанию, ни по дарственной записи. Необходимо было поэтому совершить над имуществом весьма оригинальную метаморфозу, сделать из родового благоприобретенным. Хрущев достиг этой цели посредством продажи имения Реснова своему бывшему крепостному слуге, совершенному бедняку, который немедленно же продал все обратно Хрущеву. Затем необходимо было принять во внимание закон о монастырях, по которому с 1866 года воспрещается устройство монастырей, если при них одновременно с их основанием не будут устроены какие-нибудь благотворительные заведения. Ввиду этого Хрущев представил в Харьковскую духовную консисторию проект следующего содержания. В случае высочайшего соизволения на устройство монастыря последнему будет уступлено по дарственной записи имение Ресное и наличие денег 100 тысяч рублей, на часть которых при монастыре должна быть устроена богадельня на 24 человека. Сам же собственник Хрущев выговорил себе лишь право надзора и пожизненного распоряжения в пожертвованном имении. В высших сферах проект этот был встречен довольно неблагосклонно, так как Хрущеву было предложено через губернатора пожертвовать имение на какое-нибудь другое полезное учреждение. Лишь после отказа проект вместе с дарственной записью получил законное движение. В сентябре 1867 года святейший правительствующий синод испросил через обер-прокурора высочайшее утверждение проекта устройства монастыря на изложенных в докладе основаниях, то есть при условии уступки в дар монастырю имущества Хрущева. Однако, несмотря на весьма, по-видимому, искреннее желание Хрущева, устройство монастыря затормозилось. Дело в том, что Хрущев, неизвестно по каким причинам, вдруг резко изменил свой первоначальный план и вместо дарственной записи представил в Синод духовное завещание, на основании которого просил открыть немедленно монастырь, оставляя последнему имущество лишь после своей смерти. Святой Синод отказал Хрущеву в этой просьбе и в своем определении проводил ту мысль, что устройство монастыря совершенно невозможно без исполнения главного условия, послужившего основанием к высочайшему утверждению без дарственной записи. В таком положении дело находилось, когда после смерти Хрущева найдено было завещание, в котором сказано было, что все имение Ресное переходит в собственность устраиваемого монастыря. Вот эта фраза и послужила основанием иска родственников умершего об уничтожении завещания. Поверенные наследников доказывали, что высочайшее утверждение не было исполнено Хрущевым, который не уступил, как это было в проекте, монастырю имения по дарственной записи. Таким образом, в момент смерти завещания монастырь не существовал ни де жур, ни де факто, и потому не может быть признан полноправным юридическим лицом, имеющим право наследовать и обладать собственностью. Поверенные консистории возражали, что если даже стать на точку зрения истцов, то и в таком случае нет основания к уничтожению духовного завещания, ибо если монастырь не должен считаться существующим в силу высочайшего соизволения, то он может возникнуть теперь в силу завещания. Палата признала завещание действительным, и все имущество перейдет в пользу монастыря, к великой радости адвоката, получающего, говорят, 15 тысяч рублей гонорара. Так кончила молва. Теперь мы. Что ж, понимаем радость адвоката, 15 тысяч рублей годятся. Мы даже ласкаем себя надеждой, что образ мыслей этого, вероятно, очень даровитого юриста впредь примет именно тот более охранительный оттенок, который так отрадно встречать хоть изредка в современных нам деятелях. Остается какое-то приятное воспоминание о монастыре, какая-то сердечная связь. Мы встречали даже докторов, которые, хотя, видимо, так и дышали атомами и эфиром, когда дело касалось до философии мироздания, однако по отношению к философии жизни являлись консерваторами от того, например, что лечили архиереев, игумнов, предводителей дворянства или губернаторов и так далее. Пути Господни неисповедимы, даже и по отношению к адвокатам и врачам. Как же не радоваться? Мы, не получившие ничего за эти дела, тоже искренне рады, что монастырь выиграл процесс. Но и при этом тревожат нас некоторые мысли, вопросы и сомнения. Например, в Харьковском обществе был возбужден этим процессом живейший интерес, говорит корреспонденция молвы. Но дело Веры Засулич тоже возбуждало интерес. Когда Веру оправдали, интеллигенция берегов Невы аплодировала и проливала слезы восторга. Любопытно было бы знать, аплодировала ли в этом случае харьковская публика серьезному и правдивому решению Харьковского суда. Мы думаем, что нет. Монастырь – нереальное училище. Монахи – это ведь крайнее правое. В Пантелеймоновском Афонском монастыре, например, есть один мул. Его кормят и хранят, но на него никто не смеет садиться – только потому, что царский сын, его высочество, великий князь Алексей Александрович, немного проехался на нем. В монастырях одни вовсе не философствуют, а другие думают, что все злое в нас самих, в нашей природной греховности, а не в том или другом общественном устройстве. Считают земную иерархию отражением небесной и так далее. Какие же тут могут быть аплодисменты? Мы полагаем, что самый приверженный сын церкви из присутствующих на этом, в самом деле, замечательном процессе вышел из залы очень скромно и перекрестился где-нибудь за углом, озираясь. И еще раздирающий вопрос. Что это значит? В высших сферах проект этот был встречен довольно неблагосклонно. Хрущеву было предложено пожертвовать имение на какое-нибудь другое полезное учреждение. Так пишет корреспондент молвы. Что такое эти высшие сферы? Уж не обмолвился ли корреспондент? Полезное учреждение? В государстве православном что же может быть полезнее духовно-православного учреждения? Каковы бы ни были монахи сами, мы знаем, что в наше время и они очень ослабели. Но учение их уже тому правильно, что в нем больше практической реальности, чем в учениях уравнительного оптимизма. Монахи – пессимисты для земли. И это уж одно превосходно, потому что учит покорности и терпению. Монахи более чем кто-либо реалисты в хорошем смысле этого слова. Они не мчатся за розовым облаком рая земного. Они, если не все умом понимают, то сердцем чувствуют, что вблизи это розовое облако окажется всегда лишь серым, сырым и нездоровым туманом.